Высоцкий долго смотрел на меня ошалелыми глазами, потом потряс головой, словно сбрасывая морок, и провел руками по лицу, словно умываясь. «Ничего себе ты картину нарисовал», — прохрипел Высоцкий. «Тогда все понятно, а то я, честно говоря, никогда не понимал причину народного бунта. Хуже всего то, что царь отменил правила. Сдона выдачи нет, крестьянам просто никуда было бежать, вот они и влились в ватагу Разина. Но как же теперь снимать-то? Мне уже не по нраву тот сценарий, да и образ Разина распался. Как теперь Разина играть, если он бандит и разбойник, а не народный герой? А он же не дурак был, Разин. Он с детства видел тех крестьян, что приходили на Дон. Его отец пришел из Воронежа, примкнул к казакам и был такой же голытьбой, пока пару раз не сходил на разбой на Волгу, да в Персию. И Степан с измальства ходил с отцом и братьями в набеги. Оттого Разины и поднялись по финансам, но не стали казакам своими. Оттого и предали его оседлые казаки, схватив в плен. С самого детства Разина надо снимать картину, а не последний год. В его детстве формировался характер, ненависть к царизму и желание свободы и воли. Высоцкий некоторое время смотрел в пол и хмурился, плотно сжав губы. «Теперь понимаю я тебя, Пьер, почему тебе не нравится сценарий Васи Шукшина. Всем он хорош, но, действительно, прост, как азбука Буратино. Хе-хе, с картинками, хе-хе». Высоцкий разулыбался. «Спасибо, Пьерушка». Он хитро прищурился. «Ты же мне напишешь новый сценарий, если перестанешь так меня называть, напишу». «Но это получится большой сценарий», — проговорил Высоцкий вкратчиво, — «и с большим бюджетом. На самом деле, в имеющийся сценарий надо добавить сцены разинских воспоминаний и некоторое количество дворцовых сцен с новыми русскими в шлихетских, британских и голландских камзолах. Из них зрителю станет многое понятно, кому на Руси жить хорошо. Поляки, понятно, а откуда британцы и голландцы взялись в московском дворце?» — удивился Высоцкий. «А ты думаешь, у кого цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович деньги на выплату шведам взяли? Это английские и голландские кредиты, за которые еще долго Русь расплачивалась. Здорово ты в нашей истории разбираешься. Это в каких таких университетах ее так учат? Не у нас, точно. Зря ты так думаешь. Это вполне известные не только зарубежными, но и советскими историками факты. Просто никто этим глубоко не интересуется. Это же надо специальную литературу читать, в архивы погружаться. Я имею в виду обычный народ. А вот если ты тему разжуешь, расскажешь и покажешь, народ тебе в ножки поклонится и спасибо скажет. Воно как вечный зов и тени исчезают в полдень идут. Сколько уже лет? 76-го, и края еще не видать. Так, то телефильмы. Совсем другой формат, вздохнул Высоцкий. Да, про формат. Надо снимать на широкую пленку, на широкий формат и стереозвук ставить. Но это другое оборудование, кинокамеры. Я не знаю их. Высоцкий разволновался. Ничего страшного. Подберем толковых операторов, а киносъемочные аппараты уже заказаны в НИКФИ. 4 «Березка» 1 из ШАЭН и 3 «Маска» 70, аппараты для комбинированных съемок 70 КСК, как уже заказаны. Остолбенело посмотрел на меня Высоцкий. Когда заказаны? Еще в январе, КХМ, кашлянул Высоцкий. Может и киностудия уже готова? Я рассмеялся. Нет, киностудия еще не готова, но счетов, из которых ее можно начать собирать, предостаточно. И коммуникации разведены по участку. Ставь свайные опоры и собирай конструктор. Пока мы рассуждали о кино, Кутиков отвлекся на сведение какой-то записи нашего очередного концерта. Кажется, приезжали две рок-группы из Свердловска и одна из Иркутска. Мы приглашали всех, оплачивая проезд, проживание и гонорар со сборов. Тут уж сколько соберем с билетов. Но ребята на малую мзду не обижались. Они были рады качественной звукозаписи. Я прослушивал каждую рок-группу и, если они хотели записаться, давал советы. Записаться хотели все, а потому, кхе-кхе, прислушивались и потом удивлялись, как клево звучит. Увидев, что Саша морщится, я потянул Высоцкого за рукав, показав глазами на звукооператора. Мы вышли из студии. «Едешь в Париж?» – спросил я. Высоцкий рассмеялся. «Из твоих уст это вопрос звучит банально, Пьер. Конечно, еду. Пойду, позвоню Марине, чтобы собиралась. А ты утрясай нашу поездку, чтобы не было мучительно больно на границе. Кхе-кхе, не нравится мне твой кашель, Владимир Семенович», – крутнул головой я. «Хорошо, пошел утрясать. Пошли ко мне в кабинет». Высоцкий уехал за Влади, когда услышал от меня, что вопрос с поездкой решен. Он радостно стукнул меня по плечу и убежал. Я вернулся в студию звукозаписи и сообщил о том же Кутикову. «Собираться поедешь?» – спросил я. «А что мне собираться? Сменка у меня здесь. Чистая сорочка, штаны запасные. Денег местных ты мне там выдашь, куплю себе что-нибудь. Трусов, футболок, штаны, рубашку. Выдашь ведь валюту?» – настороженно спросил Кутиков. «Конечно, Саша, там у тебя прилично скопилось». Глава 14. В Париже мы с Александром разместились на вилле. Владимир с Мариной уехали к себе, и на 4 дня пропали из моего поля зрения. Мне тоже было чем заняться. Оценил, как работает моя выставка московских зарисовок, сделал сверку в банках, где подписал план платежей на следующий год и выдернул деньги с резервного счета на сверхплановые расходы этого года. Александр тоже не скучал, обродил ежедневно с обеда и допоздна по Парижу, высматривая, где что продается и по каким ценам, и просто дышал, как он выражался, воздухом свободы. «Ага, видел бы ты, до чего доведет свобода Париж в 2000-х», мысленно саркастически реагировал я на его тоскливые вздохи и ахи. На третью ночь, проснувшись в 3 часа от громкой музыки, я узнал английский, как мы его назвали, концерт. В концерт входили бывшие композиции Стинга 1. Саша в нем играл партии бас-гитары, клавиши и исполнял несколько песен. Вербриат Хьоутаке, Роксанне и еще некоторые. Он их пел в своей, очень далекой от Стинга, манере, и песни получились очень здорово. В исполнении Стинга эти песни мне никогда не нравились, а вот в Кутиков их просто преобразил. Но то, что эти песни когда-то звучали иначе, знал только я. Поняв, после 5-го прослушивания его композиций, что мой постоялец скорее всего не угомонится, я спустился в студию звукозаписи и застал там Александра в компании с 3 молоденькими девчушками. 2 он обнимал, сидя на диване, и что-то говоря им, склоняясь то к одной, то к другой. 3-я сидела перед диваном на ворсистом половом покрытии с закрытыми глазами и бокалом вина. «О, girls, this is Pierre», — прокричал Александр по-английски. «This is his house, мать его, совсем не знаю английский. He has this house, короче, Pierre. Помоги мне с ними справиться. Я в одном баре поиграл на гитаре. Они привязались так, что я отвязаться никак не смог». К моему удивлению, Александр не выглядел слишком пьяным, как, впрочем, и девчонки. «Вы кто, девушки?» — спросил я по-английски, почему-то догадываясь, что они не француженки. «Я Элис, это Мэри и Клара», — отреагировала на мой вопрос сидевшая по правую от Александра руку девушка. «Твой друг пригласил нас к тебе в гости. Это и вправду твой дом? Шикарный дом. Ты тоже музыкант?» «Да, они давай тут везде лезть и все лапать», — растерянно сказал Саша. Пришлось усадить на диван и включить музыку, а стояла то эта пленка. А они раскумарились и сейчас кайфуют. В студии, действительно, чувствовался сладковатый запах конопельного дыма. Я специально погромче включил, чтобы ты проснулся. Мне одному с ними было не справиться. Вот и вина им дал, чтобы сбить приход. Александр говорил на русском, поэтому девчонки на его грубость не отреагировали. «Ты тоже русский?» — удивилась сидевшая на полу Клара, не открывая глаза. «Я француз, девочки. А вы, я понял, американки, студентки, что ли?» «Как догадался?» — удивилась Клара, открыв глаза. «О, а он красавчик, чурон мой. Ага», — раскатала губу. Пролаяла по-немецки та, которую назвали Мэри. «И не Мэри я, а Марта. Ух ты!» — удивился я по-русски. «Интернационал. Какой интернационал?» — спросила Клара, поняв единственное слово. «Вы коммунисты?» Я понял, что эту компанию оставлять одних никак нельзя, и вписался в коллектив, взяв из навесного шкафа себе бокал, налив вина и, сменив бобину, расположился в кресле. Завязалась светская беседа, из которой мне стало понятно, что девчонки – студентки Гарварда. «Ни хрена себе», – подумал я, и тут входная дверь подала сигнал тревоги. «В смысле, в нее позвонили. Полиция, наверное», – сказал я, и все подобрались. «У нас тут шуметь особо нельзя, особенно в 3 часа ночи. «Я не знал», – вскинулся Александр. «Оштрафуют», – махнул я рукой и пошел открывать. «Первый раз, что ли? А может, и предупредят». За дверью, как оказалось, стоял Джонни Холлидей с моими плавчихами. «Жанни, ты Соней? Хай, Пьер!» — радостно воскликнул Джонни. Сначала не понял, что это за шум. Привык, что у тебя тихо. А потом понял, что это ты шумишь. «Пройдем? Проходите?» «Конечно!» — искренне обрадовался я. «Холлидей сейчас все расставит на места», оттянув внимание американок и немки на себя, коварно подумал я. Он любил новеньких девчонок, особенно тех, кто про него ничего не знал. Можно было поговорить с ними о себе любимом. «Привет, красотки!» Поздоровался я с бывшими пловчихами. «Как вы?» «Привет, Пьер, все отлично. Вчера приехали из Соединенных Штатов, только проснулись и тебя услышали. Твой голос. Мы помним эти песни, Пьер». Девчонки приблизились и, сообщая новости, тискали меня до тех пор, пока не увидели вышедших в холл моих ночных посетителей. «О, ты не один, ха-ха», рассмеялась Соня. «Хотя, разве могло быть иначе? Это Александр и его подружки, американки. Кстати, а ты чего в халате?» – спросил Халлидей. «Спал, только поднялся, когда гости расшумелись. Они тут сами. Не узнаю тебя, Пьер», – перебил меня Джонни. «Такие красавицы у тебя в доме, а ты дрыхнешь непорядок. Привет, девочки. Я Джонни Халлидей, сосед этого сухаря. О, у вас вкусно пахнет марихуаной. Есть еще? Ну, вот», – развел я руками, глядя на Жаннет и Соню. «Сами-то не скурились?» – девушки потупились. «Понятно. Спорт по боку. Пошли, поплаваем», хитро глянув на меня, сменила тему Жаннет. Я оглянулся на Халлидея и Александра, явно расслабившегося, и улыбнулся девушкам. «Только я голый под халатом, а подниматься наверх влом. Что, мы тебя голым не видели?» — захихикала Соня. «Пошли, он теперь тут надолго залип. Пусть они, нам уже хватит». Еще раз оглянувшись на Халлидея, окутанного дымом, я понял, что ему уже не до нас. В Париже стояли жаркие ночи, бассейн чистый, прохладен, вино молодо, фрукты спелые и сочные, девчонки словно родные. «Только сейчас понял, что я по вам соскучился», — сказал я, обнимая обеих пловчих. Мы сидели на двух сомкнутых шезлонгах. Соня и Жаннет поили меня вином и давали закусывать виноградом. «Этот дом без вас опустел, и ты потому уехал в Москву?» — засмеялась Соня. «Нет, там у меня бизнес, и рисую я там. Красивый город. Никогда не была в Москве», — сказала Жаннет. «Я вам достану билеты на Олимпиаду. Хотите?» «Конечно», — воскликнули обе. «Покажу вам свой московский дом. Он такой же большой?» «Нет, поменьше немного. Мне не нравятся большие дома. А там есть бассейн, там есть речка», — сказал я, одновременно подумав, что если мы там станем постоянно купаться голышом, съедется пол Москвы. «Не-е-е, в речке грязно. Не люблю речки», — брезгливо кривясь, проговорила Соня. «Речки бывают чистые», — рассудительно сказала Жаннет. «Где это ты видела чистые речки?» «Все не видела, что плавает. А в наших речках, в России, есть чистые речки. Вот съездим в Москву, я вам покажу». Мне было хорошо с этими девчонками. В Союзе у меня как-то особенно не клеилось с противоположным полом. Все тамошние девчонки сразу начинали говорить о любви. С первой, черт побери, встречи. «А какая мне любовь в мои-то годы?» Не верил я уже в нее. Вернее, верил, что она есть, так как перенес сию болезнь в свое время, но таких чувств, как тогда, сейчас не испытывал, а потому и не верил, что она сможет со мной по новой случиться. Странно, некоторые мужики, например такие, как Максим Дунаевский, влюблялись едва ли не ежегодно в новый объект вожделения, а я так не мог. Наверное, потому что уже испытал когда-то большие чувства и был так называемым однолюбом. Причем, я говорю не о первой, юношеской любви и даже не о второй, а об обычных высоких чувствах к противоположному полу. Не было у меня их, черт побери. Растерял я высокие чувства к сраке лет, и никакие юношеские гормоны не могли сломать сложившееся с годами понимание, что первая юношеская любовь, чаще всего, это вирусное заболевание, которое, в конце концов, проходит, как любая болезнь. Недаром родители на безответную первую любовь говорят своим детям: «Переживешь». Те не верят, но, в конце концов, действительно, переживают. Я не был циником, но и не пылал страстями. Мой дзен, мать его, научился успешно бороть гормональные всплески. Девчонки вокруг меня одна за другой вспыхивали, как мотыльки, а меня их вирус влюбленности не поражал. Так как я не был циником, то чувствовал себя при этом не очень комфортно, но, в конце концов, мораль засунул куда подальше. Мало ли вокруг людей, не умеющих любить, утешал себя я, а потому остающихся неженатыми. Да, сколько угодно, особенно людей творческих. Хе-хе, с этими американскими девушками у нас сразу как-то сразу пошло легко, и сейчас я чувствовал себя иначе, чем с русскими. Там тоже хватало понятливых, но общественные отношения еще следили за моралью, Хотя представители верхних правящих эшелонов упорно подрывали нравственные устои социалистического общества банными вечеринками и узкокорпоративными междусобойчиками во время партийных и комсомольских праздников. Да, утром, не очень рано, приехали Владимир Высоцкий с Мариной Влади и застали нашу компанию в состоянии драйва. Мы, мужики, музицировали, девушки, танцевали. Вот какие песни надо сочинять, здороваясь со мной и смеясь, сказала Влади, обращаясь к мужу, чтобы под них танцевать хотелось, а не повеситься. А, так вот как ты относишься к творчеству супруга, шутливо хмуря брови, отвечал Высоцкий. Отличная у вас компания, Пьер, а мы мясо привезли, думали шашлыки у тебя сделать. Мы, отставив гитары, прервались на перерыв, и я показал Владимиру свое дачное хозяйство, где под навесом имелся и кирпичный мангал, и обычная круглая барбекюшница, где, к слову сказать, прикрытые плотной крышкой, еще не остыли угли от нашей попытки пожарить мясо. Мясом пытались заняться наши американки, пока мы музицировали, а потому, мы его пока так и не поели. «Что за музыка?» – спросила Марина. «Очень приятная. Оказалось, что они знакомы с Джонни Холлидеем. Не очень близко, но знакомы. Пьер радовал нас новыми песнями, а мы ему аккомпанировали и подпевали, как могли. Хорошо аккомпанировали», – похвалил я. Девушки попросили сыграть что-нибудь танцевальное. «Вот мы и поиграли чуть-чуть. Готов купить у тебя все», — сказал Холлидей. «Или ты сам их будешь записывать?» «Не буду», — сказал и вздохнул я. «Дел много. Забирай. Условия прежние, но писать ты его будешь у меня в студии в Москве и под моим чутким руководством». «В Москве?» — удивился Холлидей. «Договорились. А мы тебе поможем его записать». «Да, Саша, конечно, поможем», — закивал головой Кутиков. «И нас укажешь на диски по всей форме. Ты меня сильно удивил. Отличное предложение. Когда ехать?» Явно обрадовался Холлидей. «Я тебе пришлю приглашение». Влади была искренне расстроена. «Эх, жалко, мы пришли поздно. Вы уже все сыграли?» «Да, мы еще раз сможем. Да, Пьер, заодно я послушаю интонации. Классный у тебя тембр. Если девушки не против, не против». «Не против», — обрадовались и захлопали в ладоши пловчихи. «А быквакал в них есть?» «Конечно». «Володя, займешься мясом?» «Конечно, займусь». «То, что вы тут сделали со своим барбекю, угли вон там», — показал я рукой и вернулся на сцену к инструментам. «Серьезно тут у тебя?» — одобрительно покивал головой Высоцкий. «Все для отдыха есть». Я переключил драм-машину на начало и дал отсчет. Мне нравился Крис Дебург, и, естественно, любимейшей его песней была «Леди в красном», но ее я не хотел отдавать никому, поэтому переложил на ноты его концерт 88 года, который мы сейчас и исполнили. Я так и оставил концерту название «Flying Saucers 2». «Володя, брось ты это мясо пока, давай потанцуем». «Сейчас, родная, разожгу угли». Владимир с Мариной танцевали, а я смотрел на них с грустью. Получится ли то, что я задумал? Поможет ли ему мое лекарство? Мне очень хотелось, чтобы помогло и Владимир Высоцкий жил дальше. «Ах, какая прелесть, эти песни!» Сияла Марина, и ее улыбка на уставшем от переживаний за мужа лице терзала мою душу сильнее личных переживаний. В Лондон мы поехали втроем, оставив Кутикова охранять, как он выразился, усадьбу. «Не разгромите ее», — попросил я, нанял обслугу с постоянным проживанием и попросил Холлидея почаще захаживать и разучить с Александром к моему возвращению ноты новых песен от сих до сих. «Хе-хе, в Лондоне нас встретил Джон Сомерсет. Ни у меня, ни у Высоцкого с Влади не было другого багажа, кроме ручной клади, и мы из пассажирского терминала аэропорта сразу прошли к припаркованному на стоянке автомобилю Mercedes-Benz G-класса. Моему Гелендвагену, вышедшему в этом 79-м году и купленному Джоном Сомерсетом по моей просьбе прямо с завода, и не практически не изменившему свой облик до 20-х годов третьего тысячелетия. У меня и в том мире был такой. Я к нему очень привык и все это время ждал, когда наконец военную версию этого внедорожника адаптируют к гражданской эксплуатации. Г-класс был разработан в качестве военного транспортного средства по предложению иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, в то время являвшегося акционером компании Mercedes-Benz. Гражданская версия автомобиля была представлена в 1979 году. Автомобиль планировалось поставлять в Иран для пограничных патрулей в качестве внедорожника для охоты. Джон Сомерсет передал мне ключи от машины и показал пример, забравшись на заднее сиденье. «Вот это зверь!» — восхитился Высоцкий, открыв водительскую дверь и засунув в салон голову, втянул в себя воздух. «Удивительный запах у новых машин», — сказал задумчиво Высоцкий. «Даже наши пахнут приятно, а этот — кожаный салон. Садись вперед, Володя», — предусмотрительно предложила Марина. «А я сяду с мистером Сомерсетом». «Спасибо, родная», — сказал Высоцкий и, открыв перед ней заднюю дверь, помог подняться по высокой ступеньке. «Я сам был на седьмом небе от радости. На меня, когда я забрался на водительское сиденье и положил руки на руль, пахнуло моим миром и даже закружилась голова. Ты бы видел сейчас себя», — засмеявшись, сказал Высоцкий, словно кот перед огромной миской сметаны. «Очень мечтал», — кивнул головой я, подтверждая слова Высоцкого. «Теперь можно и на охоту ехать». «Любишь охоту?» — удивился Владимир. «Ты не выглядишь кровожадным. Люблю природу. А на этой машине можно забраться в такие ёб. В глухомань, короче. Любишь глухомань?» — снова удивился Высоцкий. «Иногда», — кивнул я, аккуратно выезжая с территории парковочного терминала. «Ты полагаешь, поможет?» — спросил Сомерсет. «Надо пробовать», — дернул плечами я. «Брежнева с наркотической иглы сняли. Другого нет у нас пути. В руках у нас винтовка. Как он себя ведет? Он на постоянной ежедневной дозе. Мы пока колем ему заменитель, но он не дает полного эффекта, и твой друг начинает впадать в тревожную фазу. Делайте переливание», — вздохнул я. «Хорошо, но с тобой что не так? Ты плохо выглядишь». «Я почти не сплю, но со мной потом будем разбираться. Надо будет сделать мозговую томограмму». «Вы закупили оборудование?» «Закупили, Джонни. Сделаем». Глава 15. Оставив Высоцкого с Мариной в клинике, я уехал. Медицинский центр Сомерсета для сложных случаев располагался в пригороде Лондона и имел небольшую гостиницу, где пациенты адаптировались перед операциями или реабилитировались после оных. Тут же имелся небольшой корпус для проживания родственников, ожидавших больных. Дело в том, что Сомерсет по моему совету расширил функционал своей клиники и кроме пластической хирургии занимался и другими видами медицинской деятельности. Благодаря моему фонду центр имел неплохое финансирование, а в связи с этим – высококвалифицированный персонал, новейшее оборудование и очень солидную клиентуру. Богатые люди следили за своей внешностью и готовы были тратить огромные деньги, чтобы убрать излишества. Плазма, выделенная из моей крови, творила чудеса омоложения и оздоровления, и в последнее время в клинику попасть было весьма проблематично. В принципе, в работе врачей ничего не изменилось. Они, точно так же, как и обычно, делали операции, хирургически выправляя конечности детям и взрослым, оперировали позвоночник, делали подтяжки и липосакции, но перед операциями вкалывали пациентам 50 мл моей плазмы, а после операции еще 50, и результаты были ошеломляющие. Никто, конечно, не вылечивался от цирроза печени мгновенно, но налицо имелись иные положительные эффекты. Быстрое, по сравнению с обычным, заживление операционных ран и, главное, стопроцентное приживание донорских органов. Сначала клиника специализировалась на трансплантации элементов опорно-двигательного аппарата, такие как кости и сухожилия, но потом освоила и другие операции, в том числе и пересадку почек, печени, сердца. Именно в этой клинике Юрию Владимировичу сделали пересадку, когда я сказал ему, чья это клиника. И именно потому, что ее делали в этой клинике, пересадка прошла успешно. Честно говоря, как оказалось после вскрытия, главный ГБшник СССР находился в критической стадии, и жить ему, действительно, оставалось очень даже недолго. Как вывозили Юрия Владимировича в Британию, это особая история, но она прошла абсолютно незамеченной английскими спецслужбами. Леонид Ильич на удивление легко согласился отпустить Андропова на хирургическую операцию, но не как официальное лицо, а по документам прикрытия. Если хирургические операции проходили вполне успешно, то с наркозависимыми пациентами клиника не работала. Тратить драгоценную плазму крови на людей с измененным сознанием Сомерсету даже в голову не приходило. Ведь зависимость, хоть наркотическая, хоть алкогольная, это психическое состояние. А изменить психику простым переливанием даже, допустим, волшебной жидкости, Сомерсет считал невозможным. Так, в общем-то, думал я, но попробовать мы были обязаны. Для такого человека и литра крови не жалко. Посетив микрочиповые лаборатории, где делали диодные лазеры, я лично поблагодарил всех главных участников процесса, которые так и не знали, для чего в конце концов, нужны эти лазеры. Ведь только в пучке и подпитанные определенным электрическим напряжением и энергетической мощностью, они становились мощнейшим оружием, а не только средством передачи радиоволн. Патент чего на мое имя был зарегистрирован еще в 78 году в Соединенных Штатах Америки. Сейчас я вынужден был приехать в Лондон еще и потому, что правительство потребовало моего личного присутствия при подписании контракта на изготовление спутников связи и создание телефонной мобильной сотовой сети в Лондоне. Лорд Райдер, когда я ему позвонил по телефону, названному его секретарем, был со мной чрезвычайно сух. «Вы исчезли, Джон, почти на целый год», — сказал он капризным тоном. «Где вы все это время находились?» «В основном, катался по северам, под чужими документами». «Верно», я промолчал, не давая ему повода для уголовного преследования. «Это, вы должны знать, уголовно наказуемое деяние. Мы можем вас арестовать за шпионаж, Джон. Я, мистер Райдер, как выехал из Великобритании по своему паспорту, так и въехал. Вы же должны это знать. Так что я никакие наши законы не нарушил. Я чту уголовный кодекс. И еще, разве я всей своей деятельностью не доказал свою лояльность империи? Вот и сейчас я готов приехать, чтобы подписать контракт с правительством, за который оно, я имею в виду правительство, должно мне английское перство. Так было обещано вами, мистер Райдер. Это было обещано не мной, а королевой», — буркнул Райдер. «И если вы построите то, о чем заявил Джон Сомерсет, титул вам гарантирован, как и запрашиваемый вами кредит. Мне нужны не только деньги, мистер Райдер. Мне нужны 5 спутников связи, на которые я установлю свои терминалы. То же самое мне нужно от американцев. Это, при всем уважении к вашей системе безопасности и шифрования, не телефонный разговор. Приезжайте ко мне на Стрэнд-стрит 53, там негде припарковаться. За вами уже вышла машина. Скорее всего, она уже стоит у вашего подъезда. Ну, да, тут совсем рядом», — пробормотал я, представив, что школу Сомерсета, откуда я соизволил звонить Райдеру, окружают автоматчики. «Приезжайте, Джон, у меня есть для вас сюрприз», — подобревшим голосом сообщил английский граф. «За мной заехала неприметная черная машинка с шашечками такси и отвезла меня на Стрэнд-стрит к дому 51-3, где я спросил у консьержа мистера Райдера и поднялся на второй этаж в офис номер 12. Предложив сигару, которую я взял, понюхал и прикурил, и лично налив мне кофе, мистер Райдер сам прикурил сигару и, выпустив клубы ароматного дыма, сказал: «Ты, честно говоря, Джон, словно свалился с луны. За 4 года ты перевернул наш мир. Весь мир, Джон. Не было тебя и не было микрокомпьютеров, жидкокристаллических экранов, микровидеокамер, скоростной информационной компьютерной сети. Только за это королева наградила тебя, Джон, орденом подвязки. Что ты думаешь об этом, Джон Сомерсет?» «О чем? О награждении думаю с благодарностью, а о компьютерах и компьютерной сети». Я пожал плечами. «Я только собрал то, что лежало на земле, поднял и собрал из всего этого то, что хотел. Это мог бы сделать любой. Просто я оказался первым, кто сообразил объединить, разные изобретения. Я не ученый. Хе-хе. Даже колледж бросил ради бизнеса. Многие стояли рядом с финишем, но я оказался первым. Видимо, у меня такой ловкий мозг. Кстати, колледж, ты закончил с отличием и можешь приехать на вечеринку о его окончании. Ты приехал, как нельзя, вовремя. Я знал от Джона Сомерсета, что мне зачли в колледже мои патенты, как выпускные курсовые работы, и именно к дате выпускного бала я и подгадал приезд в Лондон. Хотя еще не знал, пойду ли на него. Вы, мистер Райдер, как-то скучно сказали про сюрприз, хмыкнул я. Какой сюрприз? Я еще не озвучивал его, улыбнувшись, сказал граф. Орден подвязки – это просто награда. Сюрприз в другом. Тебя ждет у себя королева. На моем лице не дрогнул ни один мускул. Да и чего им дрожать? Подумаешь, королева. Не было у меня к ней пиетета, как и к ее отпрыскам, детям и внукам. Ты весьма выдержан, Джон Сомерсет. Это похвально. Когда ты будешь готов к встрече? Что для этого надо? Сюртук, галстук, бабочка. Встреча рабочая. Ничего необычного не надо. Тогда, хоть сейчас, на сегодня я могу отменить все планы. Они не критичны. Просто обхожу и объезжаю свое хозяйство. Ты привез в клинику какого-то русского? Резко переключил разговор на другую тему Райдер. Кто это? Это, некто, Владимир Высоцкий. Он русский шансонье. Наркоман в третьей стадии. За него попросил Пьер Делаваль, держатель фонда, который помогает клинике Джона Сомерсета проводить благотворительные операции детям-инвалидам. Он знаком с его женой, Мариной Влади. Пьер Делаваль тоже приехал, интересный малый. Он сейчас крутится со своим фондом в Москве, не особенно контактируя с ним. Он, похоже, скрытый коммунист. Я мысленно улыбнулся. Пьер Делаваль прилетел в Лондон и исчез после того, как Джон Сомерсет вынул из моего лица имплант и перекрасил мне волосы. Мой британский паспорт перевез через границу похожий на меня человек, который тоже растворился уже в аэропорту. А паспорт Делаваля сейчас находился в тайнике Гелендвагена. Он нормальный парень, просто делает свой бизнес. Он рассказывал, что у него в Москве своя студия звукозаписи. Он находится под контролем Комитета государственной безопасности. Ха, какой иностранец в Москве не под контролем КГБ? Рассмеялся я. Ладно, махнул рукой Райдер. Поехали во дворец сейчас. От неожиданности я едва не пролил на себя кофе. Вдруг она занята? Спросил я, резко сдрейфив. Я знаю расписание королевы на 3 дня. Она сейчас свободна. Поехали. Там тебя угостят кофе. Или чаем. Королева, кстати, предпочитает чаю кофе, так что имей в виду. Я оглядел себя. На мне был надет джинсовый костюм, состоявший из штанов, рубашки и куртки. Сентябрь в Лондоне слякотный и прохладный. Вот так? Спросил я, разведя руки в сторону, как стоявший в ботинках, трусах и майке Крамаров в джентльменах удачи. Приличный вид обычного бизнесмена, обходящего свое хозяйство, хмыкнув, сказал Райдер. У нее младшие сыновья также ходят. Ты не будешь выделяться на их фоне. Какие сыновья? Чуть застопорившись, спросил я. Эндрю и Эдвард. Да и она от них не отстает, хоть и старше Эндрю на 10 лет. Эндрю, это который герцог Йоркский? Да, готов. Поехали. Поехали, пожал плечами я. Куда? В Виндзор, коротко бросил мистер Райдер водителю такси. Мы нашли королеву и ее семейство в одном из садов Нижнего двора, где королева рассматривала клумбы с цветами, а Эндрю и Эдвард о чем-то спорили. Замок из светлого камня разовел на закате. Солнце наконец-то пробилось сквозь туманные облака. Мистер Райдер, с прямой, как струна спиной, представил меня королеве. «Мистер Джон Сомерсет-младший, Ваше Величество», — сказал он. «Спасибо, лорд Райдер, можете быть свободны. Очень приятно, молодой человек, познакомиться. Вот, мальчики, тот человек, который подарил вам персональный компьютер и доступ в британскую библиотеку прямо из ваших кабинетов. Ух ты!» — искренне восхитился принц Эндрю. «Ты совсем молодой. Я думал, какой-то старпер придумал настольный компьютер, а оказалось, что... Тебе сколько лет? Я стал вспоминать, что у меня написано в паспорте Джона Сомерсета. 22. Так ты с 57-го, а я с 60-го. Мы ведь ровесники. Обалдеть! Мам, он такой же, как и я, а уже придумал персональный компьютер и глобальную компьютерную сеть. Ну, сеть придумал не я. Я только реализовал чужое решение на новых принципах. Это всего лишь добавило скорости в обмене данными. Ага, хватит скромничать. Не было до тебя нормальных настольных компьютеров. Сейчас мы еще мобильные радиотелефоны размером с ладонь выпускаем, сообщил я скромно. Правда, связь пока очень дорогая, но если мне позволит поставить специальные вышки и запустить спутники связи, можно будет разговаривать прямо отсюда с любой частью света, если там будет висеть спутник по весьма доступной цене. Лица обоих принцев вытянулись. Потом они оба посмотрели на мать. «Это очень удобно», — сказала она. «Есть проблемы?» «Нет проблем, Ваше Величество. Нужны разрешения установить по Лондону вышки. Пока по Лондону, а потом и по всей Британии. Обещали сделать. Обещали, сделают. Это дело полезное для государства, а значит все, что тебе будет нужно, сделают. Слышала, ты с лазером экспериментируешь? Что получается? Я чуть в осадок не выпал от такой заинтересованности простой британской королевы. Настоящее оружие пока не получается, а скорость связи по лазерному лучу позволяет передать мгновенную информацию на расстоянии 30 тысяч километров. Мгновенно, без задержек, переспросила королева, и я снова удивился. Мгновенно, Ваше Величество, то есть, имеется возможность управлять спутниками в режиме реального времени? Да, Ваше Величество, я лично проконтролирую, чтобы тебе не мешали работать. Но мне не мешают, удивился я. Это тебе так кажется, усмехнулась королева и обратила внимание на своего старшего сына. Спрашивай, Эндрю, ты не мог бы научить нас работать на компьютере? Нас обучают, но... Может быть, у тебя получится лучше. Вы приезжайте ко мне в лабораторию, я покажу много интересных и полезных программ, игр. Твой Тетрис – это бомба, сказал Эдвард. У меня много интересного, улыбнулся я. Есть программы, с помощью которых можно писать музыку. Ах да, вспомнила королева мою анкету. Ты же еще и музыкант. Он, кстати, Эдвард, был музыкантом и любовником Сьюзи Кватро. Эдвард покраснел и насупился. Это правда? Спросил он. Что играл и пел с ней? Да, а насчет любовников? Вас, ваше королевское величество, вводит в заблуждение. У Сьюзи Кватро имеется давнишний бойфренд, играющий вместе с ней долгие годы. Они и сейчас вместе. И вообще, Сьюзи очень морально устойчивая девушка. Краем глаза, я смотрел на Елизавету, увидев, что Эдвард улыбнулся, я мысленно расслабился и выдохнул. Хорошая реакция, Джон Сомерсет, сказала, улыбнувшись, королева. Спасибо, что пришел. Тебя отвезут туда, куда ты скажешь. До встречи на официальном награждении орденом подвязки. И с перством мы не станем тянуть. Ты знаешь, что считаешься прямым наследником герцогского титула. Какого титула? Удивился я и, усмехнувшись, спросил. Разве в Британии есть свободные титулы, особенно герцогские? Нет, улыбнулась королева. Свободных титулов в Британии нет. И за несвободными очередь до горизонта. Ха-ха. Перси Сеймур, теперешний носитель герцогства, носит свой титул, пока и если наследники рода Сомерсетов отказываются от титула. Так ведется с 17 века. Это долгая история. В свой день совершеннолетия все потомки Сомерсетов отрекаются от этого титула в пользу наследников по линии Сеймуров. Предвосхищая твой вопрос, скажу, что герцог Сомерсет, второй более старший герцог, не являющийся членом королевской семьи после герцога Норфолк, то есть, понятно, почему этот титул так важен. А мой отец, дед, они в свое время отреклись. А мне почему не предложили? Королева улыбнулась. За тобой наблюдали. Слишком уж ты оказался, неординарным представителем Сомерсетов. Мы дали себе время подумать и теперь не жалеем об этом. Но ведь я не прямой наследник Маэма Сомерсета. Да и сам он, насколько мне известно, не наследник Сомерсетов. С чего это ты взял, что он не наследник Сомерсетов? Удивилась королева. Он именно, что наследник Сомерсетов, в отличие от своих старших братьев. Потому он и носил эту фамилию по праву вместе с фамилией Маэм, сделав последнюю своим псевдонимом. Так что ты думаешь о герцогском титуле? Я, излишне экспрессивно спросил я. Да, никак, какой из меня герцог? И что это мне дает, кроме суеты? Суеты? Ха-ха. Слышали, мальчики? Он называет суетой управление миром. Мальчики сдержанно, с интересом поглядывая на меня, посмеялись. Ты отказываешься от титула герцога Сомерсет? Серьезным тоном спросила меня королева. Я стоял и думал некоторое время. Мысли в голове сбились в какой-то немыслимый клубок, в котором я никак не мог отыскать конец или начало. И вдруг мое сознание обожгла чужая мысль. Я не по своей воле раскрыл рот и выдавил. Нет, ваше величество. Глава 16. После этого у меня закружилась голова и только приложенное мной усилие уберегло меня от потери сознания. Вот, сука, подумал я, и напряг волю, представив, что сжимаю тот пузырь, что ее подавил, ослабил, млять, контроль. «Ты чего такой красный?» — спросила королева. «Плохо, что ли? Эй, кто-нибудь, помогите, герцогу Сомерсету». От ее слов меня словно ударило током, и я все-таки отключился. Снова я видел себя на задворках сознания, прижатым к ментальной оболочке. Ну, как себя, свой разум, мать его. Однако, в отличие от предыдущего случая, я видел, что какая-то часть постороннего разума проникла в мою оболочку. Проковырял, таки дырочку, сука, подумал я. То есть выдавить меня он не смог, так пытается подчинить не только это тело, но и мою личность. Я напрягся и залатал тончайшую дырочку в своей ментальной оболочке, но некая субстанция, путающая мои мысли, так и осталась в моей личности. «Кто ты, погонь?» – спросил я, пытаясь стереть чужой интеллект, но он, падла, просто растворился во мне, сука. Выругался я, потеряв его визуально, и попробовал надавить на чужой пузырь. К моему удивлению, пузырь поддался намного легче, чем предыдущий раз, и быстро освободил примерно половину ментального объема, после чего сознание ко мне вернулось. «Эки ты, герцог, чувствительный», проговорила королева с неодобрительной интонацией в голосе. «Он не болен, случаем?» Вопрос Елизаветы был обращен медику, замеряющему мне давление. Температура в норме, давление в норме, сообщил Эскулап. «Извините, ваше величество, не знаю, что на меня нашло», бодрым тоном проговорил я и осторожным боковым перекатом с локтя на колено поднялся с газона. «Ловко», вырвалось у Эдварда. «Как моя механическая игрушка, Эдвард», укоризненно произнесла королева. «А что я сказал? Как ваше самочувствие, герцог Сомерсета?» Она добавила к моей фамилии приставку «ов». «Джон Сомерсет, герцог Сомерсета. Это звучит правильно. Хоть в тебе и нет королевской крови. Главное, традиции. Этот титул должен принадлежать этой фамилии. Хотя, Сеймурам это сильно не понравится. Ха-ха, осталось тебя правильно женить. Я уже нашла тебе несколько кандидатур. Ваше Величество, а передумать можно? Мне совсем не хотелось становиться герцогом и жениться на каких-нибудь королевских кандидатках. Интересно, старшая и единственная дочь королевы принцесса Анна замужем? Не за нее ли меня уже сватают? Передумать нельзя, по-прежнему улыбаясь, сказала королева. Или ты думаешь, что королеве можно то давать слово, то отбирать? Вот это сюрприз, подумал я и спросил. А если бы я отказался? Но ведь ты не отказался, и правильно сделал. Млять, не мог же я ей сообщить, что слова. Нет, ваше величество, сказал не я. Тогда, мне прямой путь в дурку. И накрылись тогда все мои проекты. Млять, сука, что же делать? Жениться хрен знает на ком, совсем не хотелось. Хотя, вон, сынок ее женится же на Диане, а потом вообще на невестком. И ничего, по любви, а не по выгоде. И мне, что или кто помешает выбирать максимально долго, и жениться на ком захочу. А нет, так, кхе-кхе, исполню супружеский долг и свинчу в туман, на Суматру, бабочек изучать. В конце концов, я же здесь ненадолго. Однако, скорее всего, в оборот они меня возьмут на вручение ордена подвязки. Дозвольте вопрос, ваше величество, дозволяю. Королева продолжала улыбаться, словно приклеенной улыбкой. Прилагаются ли к герцогству земли и иная недвижимость? Разумеется, нет, спокойно обрадовала королева. Земли и недвижимость – сугубо материальная составляющая, а герцогство – высший титул власти. У тебя появится право заседать в палате лордов, ну и куча обязанностей. Вот как, но иметь приличную недвижимость ты теперь обязан. Во-первых, твоя жена и, дай бог, дети, должны жить достойно, а во-вторых, герцог обязан устраивать приемы у себя в родовом поместье. Но не переживай, правильная женитьба сделает тебя и графом, и бароном с прилагающейся к титулу недвижимостью. А без этого, да, герцог из тебя, такой же, как и римский папа без Ватикана, хе-хе. Все это так неожиданно, пробормотал я. У меня так много дел, что мне, не до заседаний в палате лордов. Да и что я могу там сказать? И, ваше величество, жениться из-за приданного в виде недвижимости, это, как-то, позорно. Не несите вздор, герцог. От слова герцог меня внутренне передергивало, и я едва держал лицо. Не хотите жениться на приданном? Покупайте Бадминтон Хаус, основную резиденцию английских герцогов Бофортов, когда семейство Сомерсетов перебралось сюда из средневекового замка Раглан. Генри Хью Артур Фицрой Сомерсет, носящий титул герцога Бофорта, не имеет детей, а ему уже 79. Ему все равно придется передавать свой титул какому-нибудь далекому родственнику. Я могу поговорить с ним. Бадминтон Хаус, изумился я. Это был известнейший замок во всей Великобритании. Я читал, что герцог Бофорт собирал в нем по 800 гостей и сказал об этом. Генри Сомерсет, герцог Бофорта, очень болен и ему сейчас точно не до гостей, а своих родственников он недолюбливает. Когда-то он был светским львом, общепризнанным авторитетом в вопросах, связанных со скачками и охотой на лис. Он 42 года, дольше, чем кто-либо, занимал должность обершталмейстера Великобритании один, из-за чего его повсеместно прозвали мастером. Кстати, его титул учтивости 2 маркиз Вустер, из-за отсутствия наследников, остается невостребованным. Поговори с ним. Вполне возможно, Генри проникнется к тебе нежностью и сделает наследником. С чего бы это ему проникаться ко мне нежностью? Спросил я. Королева посмотрела на меня и, также улыбаясь, не понимаю, как это у нее получалось, сказала. Ты дерзок, Джон Сомерсет, но я отнесу твою дерзость на состояние шока. Извините, ваше королевское величество, сказал я, потупив глаза. Извиняю, но смотри мне, Елизавета погрозила пальцем. Не хотелось мне ни с кем разговаривать и просить сделать наследником титула, но выкупить Бадминтон Хаус у меня вряд ли получится. Это очень дорогой дом. Черт, мысленно выругался я и задумался. Они специально выбивают у меня из-под ног материальную базу, сейчас у меня имелось всего 1 150 000, а такой домик тянул на все 100. Однако деньги мне были нужны совсем не для излишеств. Такая недвижимость, как бадминтон-хаус, мне не по карману, ваше величество. Я могу дать тебе эти деньги в долг, проговорила королева. Кредит, вырвалось у меня. Ха-ха, за кого ты меня принимаешь, Джон Сомерсет? За банкиршу, какой кредит? Я, королева Елизавета, дам тебе взаймы, если вы не договоритесь с Генри Сомерсетом. Прошу прощения, ваше величество, я не смел подумать, что так можно. А ты не думай, ты делай то, что я тебе говорю, или тебе мало моих слов? Много, ваше величество, так много, что прямо и не знаю, что с ними делать. С чем? Удивилась королева. Со словами, ваше величество, честно говоря, я сейчас плохо соображаю. Разрешите, я пойду? Елизавета сделала паузу, разглядывая меня. Ступай, но смотри, чтобы мне не пришлось в тебе разочароваться, Джон Сомерсет, пидец. Я позволил себе мысленно выругаться, лишь отойдя на приличное расстояние от королевской семьи. О, а где муженек Елизаветинский? Или они специально со мной разговор составили, чтобы я не разрывался сознанием между двух самых высокородных особ Великобритании? Я, подумав про разрыв сознания, вспомнил, что и так мой мозг напряжен присутствием второго нечто, проникнувшего, сука, в мою ментальную сущность. Ну, как тебе сюрприз? Спросил лорд Райдер. Ахить, выругался я по-русски. Не понял, это ты по-русски? Ругательство, именно, вздохнул я. Русские ругательства бессмысленны, но очень эмоциональны. Это тебя твой русский шансонье научил, наркоман? Я промолчал. В голове у меня имелось и старалось сорваться с языка много ненормативной лексики, но, думаю, Райдер бы не понял моего русского. Не нравится предложение королевы? Предложение, удивился я, подумал и согласился. Ну, да, предложение, от которого, млять, невозможно отказаться. Посмотрев немного в боковое стекло такси, катившего нас по автотрассе, связывающей Виндзор с Лондоном, я спросил, но, почему я? Ведь мой дед даже не незаконнорожденный представитель фамилии, а усыновленный Маэмом. Ты, Джонни, не совсем хорошо знаешь историю своего родства с семейством Сомерсет. Там все гораздо сложнее и запутаннее, но скажу тебе, что твой дед один из настоящих и прямейших потомков Джона Гонта, английского принца, графа Ричмонда, герцога Ланкастерского, графа Ланкастера, Дерби, Лестера и Линкольна, сеньора де Бафор и де Нажан, герцога Аквитании, третьего выжившего сына короля Англии Эдуарда III и Филиппа Геннигау. Млять, вырвалось снова у меня, но ведь у деда куча сыновей и, естественно, куча внуков и внучек. На мне, что, свет клином сошелся? Райдер хмыкнул. Очень правильная метафора, Джонни. Именно, что сошелся свет клином. Дело в том, что все остальные отпрыски фамилии поступили опрометчиво, женившись или выйдя замуж за простых людей. Остался ты один, пидец. Снова выматерился я. Вот, оно мне было надо, это герцогство, да еще такое крутое. Я сидел, тихо забившись под веник, и старался не высвечивать, и от какого-нибудь баронства не отказался бы. И то, только ради прикола. А тут, стоило мне заговорить с лордом Райдером о перстве, как он понял мой посыл совершенно по-другому, нежели хотел я. Потомок, млять, короля Англии Эдуарда, Плантагенета, млять. Мысленно я так разбушевался, что зашевелившийся вдруг пузырь своего ментального сожителя я так шуганул, что тот почти совсем сдулся. С удивлением заметив, что могу ощущать свой ментальный контур, не впадая в трансцендентное состояние один, продолжил думать о последствиях своего появления в Англии. С Джоном Сомерсетом мы встретились на ужине в ближайшем и примыкающем к школе кафе, где у Сомерсета имелся свой отдельный кабинет и личный вход прямо из школы. Кафе находилось в том же самом здании, только фасадом выходило на параллельную улицу. В Лондоне было много таких строений, пристройками объединявшимися в огромный единый комплекс. Поэтому и нумерация домов у них была, например, 51-59. Ха-ха, надо было мне тебе сказать, морщись, как от зубной боли, проговорил Сомерсет, услышав о королевском предложении. Но я, честно говоря, совсем забыл о давней традиции, да и давно это было. Еще Маэм отрекся от титула. Откровенно говоря, он терпеть не мог Англию, и заседать в палате перов было для него чересчур невыносимое испытание. Я и мои дети тоже не страдаем патриотизмом и любвеобилием к британским традициям и британской аристократии. И королева, кстати, знает об этом. Вот они и поймали тебя в силки ее обаяния. Черт побери, вот я болван. Но зачем им это, удивился я, горячась. Кто я такой, чтобы быть герцогом? Ты? Причем тут ты? Им нужны аристократы первого круга. Они женят тебя на какой-нибудь маркизе из потомков какого-нибудь короля. Она нарожает от тебя, или не от тебя, детей, и они пополнят ряды истинных правителей Великой Британии. Мельчает аристократия, Джонни, растворяется. Черт, хреново ощущать себя этаким, млять, жеребцом или быком-производителем. Хе-хе, рассмеялся я, дай бог с ними, с детьми. Джон Сомерсет нахмурился и посмотрел на меня осуждающе. Но ведь это твои дети, Джон, тебе все равно, кем они станут. Мне-то не все равно, конечно, но станут они тем, кем станут, и отец в этом процессе практически не участвует, особенно в формировании сыновей. Дети становятся теми, кем рождаются. Это моя глубокая убежденность. Даже близнецы, млять, совершенно разные, хотя рождаются от одного отца и одной матери. В них, словно, сразу встраивается поведенческая матрица, и повлиять на них можно только собственным примером, и то в очень малой степени. Джон Сомерсет с удивлением посмотрел на меня. И британцы, вернее, британская аристократия, они давно поняли, что личность формируют не родители, а окружающие, и потому создали эту, млять, людоедскую систему воспитания в колледжах, где сильные съедают слабых и становятся еще сильнее. Скажете, я не прав? Да, нет, скорее всего, ты прав, просто я не думал об этом с такого ракурса. Ха-ха, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог, его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь, какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Вот этот дядя, эталон действий человека в жизни. Заставить общество заботиться о себе, когда ты немощен, вот к чему должен стремиться человек. Ты о материальном, удивился Сомерсет. Не только, но в основном, да. Не нужны никому мои научные или творческие сентенции, кроме узкого круга почитателей творчества или научных теорий. И эти почитатели бросят меня, лишь только я перестану творить, а материальное останется, и за него можно выторговать немного внимания. Хе-хе, глава 17. Наверное, Пушкин прав, вздохнул Сомерсет. А вы, действительно, настоящий потомок британских королей? Сомерсет хмыкнул. Грешен, но не я один такой, тут в Британии этих потомков. Но, я-то тут при чем? Пробурчал я. Хаем, назвался груздем, полезай в корзину, тоже хмыкнул дедушка. Да, с волками жить, по волчьи выть. Буквально через два дня состоялся бал выпускников Королевского колледжа, на котором первокурсники вручали нам галстуки с вышитыми королевским гербами. Мы же были одеты в черные костюмы тройки и мантии. На мне была мантия с подкладкой кораллового цвета, что означало, что я окончил факультет естественных, математических и инженерных наук. К моему удивлению, несмотря на то, что я больше года отсутствовал, и однокашники, и преподаватели с кураторами проявили ко мне внимание. Эндрю Данлоп, с которым мне интересно было познакомиться, потому что я в той жизни предпочитал шины этого бренда, подошел и, пожав мне руку, сказал: «Слышал о том, что тебя представили к ордену подвязки и перству. Это так, Джон?» Выдержав покерфейс и немного помолчав, разглядывая на лице Эндрю каверзу, я просто кивнул. «Понятно, но, ты не задавайся, герцог Сомерсета, на самом деле, это тяжкое бремя быть пожизненным пэром. У нас в роду все главы семейств заседают в палате с 17 века. Ты на каких скамьях будешь сидеть? Я консерватор. О, значит, вместе. Рад за тебя. Учиться дальше продолжишь? У меня другие цели. Подметки горят, так кручусь. Ты крут, Джонни Сомерсет. Но ведь мы останемся друзьями». Эндрю Данлоп заглянул мне в глаза. «Безусловно, Эндрю, можешь быть во мне уверенным». Потом подходили Салли Морган, баронесса Морган из Хайтона с какими-то подружками, которых я не знал, Мэри Джейн Уаткинс, баронесса Уаткинс из Тавистока, закончившая медицинский факультет, Джон Грейди с Ником Дейкином. Ник Дейкин удивил меня, заявив: «Я ставил на тебя, Джонни Сомерсет, и выиграл кучу фунтов. Спасибо тебе, дружище, что не подвел. Я, почему-то, был уверен в тебе. Я хмыкнул, сделав вид, что знал о тотализаторе, а на самом деле прифигел. Вокруг меня бурлили страсти, а я ни сном, ни духом, ни е-е. Надо рвать когти из Британии, и как можно быстрее, подумал я и оглядел девушек. Может, это и есть представление кандидаток в невесты? Мэри Джейн была ничего так себе, и мы с ней даже прогуливались как-то по парку колледжа. «Ты что делаешь после бала?» – спросил я. «Ха, так, бал будет длиться до самого утра. Спать буду, наверное, натанцуюсь до упада». «Понятно», – вздохнул я, – «не люблю танцевать». Тут у девушки в глазах возникло понимание, что я ее клею, и она, чуть прищурив глаза, спросила: «Ты хочешь меня украсть с бала?» Вопрос прозвучал так откровенно, что она покраснела. «Черт!» – выругался я мысленно, но дороги назад уже не было. Пока мне не втюхали что-то незнакомое, я решил сделать ход конем по голове. Мэри Джейн мне нравилась из-за своего характера. У нее совершенно отсутствовало британское жеманство и снобизм. Я бы сказал больше, Джейн, но это не то место и не то время. Девушка с удивлением разглядывала меня. «Ты уверен?» – спросила она, еще больше прищурив глаза. «Да, предлагаю тебе мою руку, для первого вальса. Но, меня уже пригласили. Кто посмел? Ты думаешь, что таких мало? Кто посмел, пока ты занимался своими компьютерами?» Я нахмурился. Она рассмеялась и толкнула меня кулачком в плечо. «Брось, я еще не выбрала себе, Так в каком качестве ты хочешь предложить мне себя, Джон Сомерсет?» Я улыбнулся и повлек ее в гущу танцующих пар, не обращая внимания на какого-то парня, стоявшего рядом с Мэри Джейн. Уже во время четвертого такта, раскрутив партнершу так, что от нас отстранились танцующие и освободили пустоту, я, в наступившей тишине, остановился и встал перед Мэри на колено. Потом, сняв с мизинца свой фамильный перстенек с бриллиантом, громко, на весь зал, спросил, глядя ей в глаза: «Согласна ли ты, Мэри Джейн, стать моей женой?» Мэри смотрела на меня прищуренными глазами, и лицо ее было совершенно серьезным, я бы сказал, каменным. Чувствовалось, как задрожали ее руки. В зале вдруг возникла тишина, двигавшаяся от центра к стенам. И потом я услышал шуршание мантии и дыхание запыхавшихся парней и девушек. Тишина, признаться, несколько затянулась, и я уже подумывал встать и уйти, но моя избранница вдруг выдохнула: «Да, я согласна». Я встал с колена и, надев обручальное кольцо ей на палец, приобнял ее за плечи и поцеловал в губы. Зал взорвался криками «Браво!» и аплодисментами. Тут вдруг, откуда ни возьмись, появился лорд Райдер. Он проскользнул мимо стремящихся к нам с Мэри выпускников и схватил нас с моей избранницей за руки. «Так-так, друзья мои, что это вы тут затеяли без дядюшки Франклина?» «О, дядя Франклин!» – удивилась Мэри и покраснела. «Не говори ничего. Дай угадаю, этот негодник сделал тебе предложение, от которого трудно было отказаться. Он сделал мне предложение руки и сердца», сказала Мэри, залитая пунцовой краской с головы до кончиков ног. «Так, по крайней мере, мне показалось, потому что и ее шея, и кисти рук стали розовыми». «Ах ты негодник!» — улыбаясь и очень тихо произнес лорд. «Никак не ожидал такой прыти. Что теперь скажет королева?» «А что она скажет?» — спросила Мэри, удивленно раскрыв глаза. «Ничего, ничего, дорогая. Просто твоего дядюшку могут обвинить в протекционизме». Лорд Райдер вздохнул, и он свел наши руки, вложив одну ладонь в другую. «Хулиган», — сказал он. «Хе-хе», — мысленно рассмеялся я. «От кого-то это я уже слышал когда-то. Хе-хе, теперь я могу украсть тебя с бала?» — спросил я Мэри. «Нет, дружок, теперь я вас украду с бала, иначе твой папа будет расстроен, если до него дойдут слухи. Ты же понимаешь, милая, маркиз Тависток не тот человек, чтобы узнавать о помолвке дочери последним». «Ну, да», — девушка потупила глаза, — «и дедушку нельзя расстраивать. Поехали». Мэри сокрушенно вздохнула. «А дедушка, извиняюсь, кто?» — спросил я. «Дедушка, мой дорогой друг, это Джон Йен Роберт Рассел, 18-й барон Рассел, 13-й барон Хауланд, 17-й граф Битфорд, 13-й маркиз Тависток, 13-й герцог Битфорд, член платы лордов с 53-го года». Я не раскрыл рот, только потому, что хоть и с трудом, но упорно контролировал свое лицо. «Это я удачно зашел», — вспомнилась фраза из известного кинофильма. «Папа и дедушка в Лондоне?» — спросил я, зная, что Битфордшир находится значительно севернее Лондона. «Мэри ждет самолет, как о чем вполне естественном, сказал лорд Райдер. Пошли, пошли, пока им не сообщили по телефону. Дальше все происходило, словно во сне. Мы мчались сначала на автомобиле, потом на небольшом, но реактивном самолете, потом снова на автомобиле. Уже из самолета лорд Райдер связался с отцом Мэри и все ему рассказал. После разговора со своим, как оказалось, двоюродным братом, Райдер вернулся из рулевой рубки угрюмым. «Что, подставил я вас, мистер Райдер?» – спросил я. «Верите, никак не думал, что вы, как-то рядом с этим семейством. В приличных домах сначала спрашивают согласие родителей, а потом уже согласие избранницы. Я боялся не успеть, если честно сказать», – проговорил я ему на ухо. «Слишком много крутилось вокруг Мэри Трутни. Трутни, это кто? Пчелы такие? Самцы? Кхе-кхе. Самцы? Ха-ха». Лорд Райдер разулыбался. «Да и черт с ними. Все получилось даже лучше, чем хотела королева». Настроение лорда Райдера еще больше улучшилось, когда он плеснул себе и мне виски, и мы выпили. Меня мало интересовало, почему у Мэри и ее отца разные фамилии. У этих аристократов, черт ногу сломит, разбираясь в генеалогии. Однако, для себя я понял, что носи она фамилию Рассел, предложение руки и сердца я бы ей вряд ли сделал. Да, маркиз Робин Йен Рассел встретил нас во фраке. Джон Йен Роберт Рассел позволил быть в серо-голубом костюме тройки. Но у них обоих были такие торжественные лица и прямые спины, что меня пробила дрожь. «Прошу прощения, сэры, что так получилось, но предложить свою руку и сердце вашей дочери я не смел, по понятным, я надеюсь, вам причинам. Сейчас же, иного случая, сделать это могло бы и не представиться. Я знал о сделанных иными претендентами, предварительных шагах, а потому шагнул первым». «Вы правильно сделали», — сказал лорд Роберт Рассел, и шагнул мне навстречу. «Смелость города берет, и это доказывает, что вы достойный претендент на сердце моей внучки. Ха, уже и не претендент даже, да сын. Какое у тебя положительное мнение по этому поводу?» «КХМ, КХМ», — откашлялся маркиз. «Куда теперь деваться? Нам уже позвонила королева и поздравила с обручением. Но от себя скажу, что хоть Джон Сомерсет и поставил нас в неловкое положение, но кто это знает? По мне, он достойный, жених. Идите ко мне, дети мои, и вставайте на колени». Он обернулся на дверь и крикнул: «Салли!» И обернулся ко мне. «Надеюсь, вы англиканин?» «Конечно», — кивнул головой я. «Ну и слава богу. Это», — маркиз показал на вошедшую с иконой в руках женщину, — «моя жена Салли. Она не мать Мэри, а потому в процедуре венчания участвует опосредованно». Он взял в руки икону с изображением Божьей Матери и, посмотрев на нас с Мэри, вздохнул: «Давайте уже, вставайте на колени. Ух ты», — подумал я, опускаясь на оба колена. «Тут тоже так? Благословляю вас, дети мои. Живите дружно, счастливо и рожайте детей. Амин». Я искоса глянул на Мэри, снова залившуюся румянцем, перекрестился и мысленно усмехнулся.